Глава 4. Окончание работы. Часть 1. Выражение благодарности и отпускание. В конце работы надо выразить благодарность всем, с кем мы сегодня работали, и отпустить обратно на свои места. Нехорошо выдергивать двойники из своего тела на долгое время и держать их на тонком плане рядом с собой. У них своя жизнь, свои обязанности, и они должны заниматься своими делами. Первое. В первую очередь поблагодарите ваши силы за проделанную работу. Иначе в следующий раз, когда вам будет плохо, они могут отказаться вам помогать из-за вашей неблагодарности. Можно зажечь свечи и благовония со словами благодарности вашим силам. Второе. Поблагодарите себя за проделанную работу. Вы большой молодец. Третье. Поблагодарите всех участников ситуации, с которыми вы работали сегодня, за прощение, примирение и снятие всего негатива. Четвертое. Отпустите обратно всех, кто приходил на тонком плане во время работы. Скажите им: спасибо, что приходили. Спасибо за прощение и за всю проделанную вместе работу. Спасибо, что простили, благословили и что больше не завидуете и не глазите меня. Возвращайтесь обратно на свои места, туда, откуда пришли, с миром и благословениями. Пятое. Поблагодарите мысленно вашего проводника-целителя, который провел вас по этому пути от полосы невезения и болезней к полному выздоровлению и выходу в светлую полосу вашей жизни. Этими знаниями вы будете пользоваться всю оставшуюся жизнь и сможете, при желании, помогать своим друзьям и близким. Если вам сложно подобрать слова благодарности, вы можете сделать для всех ритуал благодарения. Благодарю вас от всей души за все, что сделали для меня. Спасибо. Пусть откроются вам все пути в жизни. Благодарю за помощь и поддержку. Спасибо. Благодарю за доброту и свет вашей души. Спасибо. Благодарю за понимание и прощение. Спасибо. Благодарю, что не обижаетесь на меня и не мстите мне ни за что. Спасибо. Благодарю за все ваши благодеяния и благословения на меня и мой род. Спасибо. Посылаю вам взаимные благословения, поддержку, помощь и благодарности. Благодарю за все. Спасибо. Да будет так. И я благодарю вас за участие. Будьте здоровы, счастливы и успешны во всем.